Глава 5. Пропавший карандаш. Тюрьма города Чэнду. После решающей битвы между Ду Минцяном и Кодлой Пина расстановка сил в камере 424 изменилась. Черныш был вынужден делить с Шунем кровать у двери, ближайшую к туалетной воне. Пин оставался главным, однако часть своего влияния утратил. Ду занял вторую ступень после Пина, хотя по-прежнему не принимал участия в стычках, если только не защищал своего друга Хана. Братец Пин согласился оставить в покое якобы журналиста. Шань сменил Черныша на должности правой руки Пина. У них с Шунем и Чернышом установилось хрупкое равновесие, все знали секреты друг друга и рисковали одинаково. Жизнь Хана стала намного проще. У него появился компромат на сокамерников, а вот им ответить было нечем. Кроме того, благодаря покровительству Ду, никто в тюрьме не осмеливался его тронуть. Несколько дней миновало без происшествий, наступили выходные. Тюремные правила разрешали принимать посетителей по субботам, а в пятницу вечером охранники объявляли, у кого из заключенных будут гости. «Ду Минцян, 9 утра. Хан Вэньджи, 9:30. Джун Сяошунь, 10 утра», — объявил охранник. Пин, развалившись на своей койке, указал на Ду ногой. «Эй, журналюга, ты же говорил, что у тебя никого нет, а завтра посетитель придет. Поздравляю». Раньше Ду Минцяна и впрямь никто не навещал. «Не факт, что эта новость хорошая», — ответил он. На следующее утро заключенные встали и позавтракали, после чего им разрешили подышать свежим воздухом во дворе. В назначенное время тех, кто ждал посетителей, вызвали в комнату для свиданий. Из камеры 424 Ду вышел первым. Гостем оказался Хуа. «Я сделал то, о чем ты просил», — сообщил он. «Неужели?» — отозвался Ду, ожидая подробностей. «Я связался с лучшими врачами и помог ей выехать из страны. Операция на следующей неделе. Девушку встретят в аэропорту, отвезут в больницу, обо всем позаботятся. Я даже нанял переводчика». Ду улыбнулся. «Очень хорошо». Он не благодарил Хуа, поскольку считал его старание нелюбезностью, а частью сделки. «Мы в расчете?» — спросил Хуа напрямую. «Да». Ду чувствовал на себе его взгляд, злой и жаждущий мести. «На кое-что еще надо уладить». Ду понимал, что Хуа имеет в виду. Он хотел отомстить за смерть президента Дэна. Что ж, не проблема. На самом деле Ду восхищался преданностью Хуа, именно поэтому и доверил ему заботу о Джен Цзя. Он спокойно кивнул. «Твое право. Я буду ждать». Хуа кивнул в ответ и вытащил из кармана компакт-диск. «Это от нее». Сердце Ду бешено заколотилось. «Она знает, что я здесь». Хуа заметил перемену в его настроении. «Она не знает, кто ты такой, и надеется однажды тебя увидеть», — пояснил он. Ду облегченно вздохнул, взял компакт-диск и нежно его погладил. «Что это?» — спросил охранник, выглядывая из дверного проема. «Диск с музыкой», — сказал Ду. «Нужно проверить, что на нем. Тюремные правила, ты же знаешь». Ду нахмурил брови, но подчинился и отдал диск. Поскольку говорить с Хуа было больше не о чем, он решил воспользоваться повисшей паузой и уйти. Протянул руки, чтобы на него надели наручники. Охранник улыбнулся. «Что ж так быстро? Время посещения еще не закончилось». Обычно продолжительность визита составляла полчаса, которые для всех пролетали в одно мгновение. Очень редко заключенный уходил через 5 минут. «Ну и что? Мне сидеть и ждать, пока не истечет время?» «Нет, у тебя еще один посетитель». Охранник вышел из комнаты, заложив руки за спину. Через мгновение в дверях появился мужчина средних лет, вежливо кивнул охраннику и сел напротив Ду. «Здравствуй, капитан Ло Фэй», — Ду искренне обрадовался встрече, хотя и не рассчитывал на нее. «Я не ради тебя сюда приехал», — не стал лукавить Ло Фэй. «Значит, следишь за Хуа», — догадался Ду. Ло Фэй скрестил руки на груди и кивнул. «Я сижу у него на хвосте уже несколько дней». «Что он на этот раз натворил?» — спросил Ду, подняв бровь. «Развязал войну между бандами». «Кто-то пытается развалить Лун Юй?» Ло Фэй промолчал, но Ду понял, что попал в точку. Он вздохнул. «Некоторые люди ни в чем не знают меры. Как бы ни подавились с таким большим куском». «За последние дни в городе произошла не одна стычка», — сказал Ло Фэй. «Ситуация серьезная. Если упустим момент, может стать еще хуже». Ду Минцян задумался. Хотя он сидел в тюрьме, новости Ло Фэя разожгли его любопытство. «Хуа наверняка в курсе, что ты за ним следишь. Он будет действовать так, чтобы не оставлять улик». «Ты прав. От слежки вряд ли будет толк, да и людей у меня не так много. Вот почему я хочу прощупать его контакты». «Вероятно, ничего другого не остается», — Ду рассеянно кивнул. «А ко мне зачем пришел?» Ло Фэй не стал ходить вокруг да около. «Из-за той записи». Ду закрыл глаза, предпочитая воздерживаться от обсуждения скользкой темы. «Я знаю, что именно ты украл кассету», — продолжил Ло Фэй. Ду открыл глаза и притворился возмущенным. «Я этого не признавал». «Верно, не признавал. Поэтому я тут бессилен». Ло Фэй мрачно ухмыльнулся. «Я все удивлялся. Зачем ты помогаешь Хуа? Ты ведь должен желать ему смерти. И вот недавно я нашел ответ на эту загадку». Ду молчал. «Он заботится о Джен Цзя, пока ты в тюрьме, верно? А ты взамен не отдаешь запись полиции». Ду произнес, тщательно подбирая слова. «Просто скажи, что ты задумал». «Я хочу заключить с тобой сделку. На тех же условиях». Ло Фэй подался вперед. «Я возьму на себя заботу о девушке». Ду продолжал молчать, но капитан не унимался. «Хуа — человек серьезный. В его силах сделать для нее больше, чем я. Но тебе не приходило в голову, что в любой момент его могут убить или арестовать? Так что тогда будет с девушкой? Тебе нужен кто-то более надежный». Ду наконец открыл рот. «Более надежным для нее буду я». Ло Фэй откинулся на спинку стула. Он хотел переубедить Ду, однако потерпел неудачу. Теперь понятно, почему им не найти общий язык. Ду не смирился с поражением. Он все еще верил, что выйдет из тюрьмы свободным человеком и будет рядом с девушкой-скрипачкой. Такое в планы Ло Фэя не входило. Он предпринял последнюю попытку. «Вообще-то, передать запись полиции в твоих интересах. Ты же знаешь, что Хуа не позволит тебе отсюда выйти. А из тюрьмы ты до него не доберешься». «Это наше с ним дело. Помощь полиции мне не требуется», — отрезал Ду. «Что касается записи, даже если бы она действительно попала мне в руки, я не стал бы ее копировать, прежде чем передать оригинал Хуа. Как тебе известно, это не в моем стиле». Капитан вздохнул, поднялся на ноги и пошел к двери. «Если передумаешь, попроси охранников со мной связаться». Ду промолчал, и Ло Фэй покинул комнату для свиданий. Когда истекли положенные полчаса, охранник надел на Ду наручники и повел его обратно в тюремный блок. На улице они встретили другого охранника, который сопровождал Хана. Остальные все еще гуляли во дворе. Двором называлась площадка около 800 квадратных метров, примыкающая к восточной стене тюрьмы и огороженная с трех сторон кирпичным забором. В центре установили баскетбольное кольцо, и несколько заключенных шумно гонялись за потрепанным мячом. Охранник вывел Ду во двор и снял наручники. Того не интересовали игры в мяч, поэтому он сел в углу, чтобы насладиться теплом весеннего солнца. Еще через полчаса охранник увел Шуня, а во двор вышел Хан. Он тоже не стал играть в баскетбол и присоединился к Ду. Тот подвинулся, освобождая место. «Отдохни. Солнышко греет, да еще бесплатный спортивный канал». Хан сел и, запрокинув голову, мрачно посмотрел на небо. «Кто к тебе приходил?» — спросил Ду. Хан опустил глаза. «Мой коллега. Хороший друг». «Коллега? Почему не родственник?» Хан замялся. «У моей мамы инсульт», — глухо ответил он наконец. Ду сочувственно посмотрел на него, не зная, что сказать. Выдержав паузу, Хан заговорил снова. «Сейчас мне 32. Старая поговорка гласит, что к 30 нужно состояться в жизни. А чего я добился? Еще и причинил столько боли родителям. Моя мама никогда не отличалась крепким здоровьем, но инсульт случился, видимо, из-за переживаний. Что я за человек такой? Как мне жить дальше?» Хан волновался все больше и больше, и последние слова произнес уже со всхлипом. «Не кори себя», — Ду похлопал его по плечу. «Чем хуже обстоят дела, тем больше причин жить. Так должен рассуждать настоящий мужчина». Хана эти слова будто приободрили, он взял себя в руки. «Сколько бы нас ни ждало страданий, каким бы безрадостным ни выглядело будущее, мы должны продолжать жить», — добавил Ду. «Мы продолжаем жить благодаря тем, кто за нас волнуется, и особенно благодаря тем, кто причиняет нам боль». Хан растерянно взглянул на него. «Что?» «Каждый день, пока мы живы, этим уродам приходится дрожать от страха», — объяснил Ду. «Только наша смерть принесет им освобождение. Понял?» Хан глубоко вздохнул. «Ты прав. Я должен остаться в живых ради тех, кто причинил мне боль». Выражение жалости к себе на его лице сменилось яростью. «Что принес тебе друг?» — сменил тему Ду. «Кое-какую еду и туалетные принадлежности». «Я-то надеялся на пару очков», — поддел его Ду. «Глядишь, тогда и работать бы стали шустрее». Хан хлопнул себя по лбу. «Я расстроился и забыл про них спросить. Теперь придется ждать до следующей недели». Они болтали, на время забыв о невеселой действительности. Солнце уже поднялось высоко над их головами. Вскоре вернулся со свидания Шунь. Он бесцельно побродил по двору, затем подошел к Ду и Хану. Они, разумеется, его видели, но решили проигнорировать. «Братец Сян, братец Джи, как дела?» — вмешался в разговор Шунь. Хан и Ду замолчали. Впервые он назвал их братцами. Ду, изучающий, смотрел на Шуня, пытаясь понять, что тот задумал. «Странно ты ко мне обращаешься», — произнес Хан. «Наоборот, именно так и надо к тебе обращаться. Слыши это по многу раз в день, ты в конце концов привыкнешь». Шунь улыбнулся и, не дожидаясь приглашения, сел рядом с ними. «Что у тебя случилось?» — спросил Хан. «Ничего. Родственники принесли сосисок и копченой ветчины, и я подумал, что вы, наверное, согласитесь попробовать». «То есть ты пришел, чтобы поделиться с нами гостинцами?» Ду не верил своим ушам. «Я припас кое-что и для остальных», — поспешно добавил Шунь. «К сожалению, недавно между нами возникло недопонимание, я был неправ, так что хочу загладить вину. Если я могу что-то для вас сделать, просто дайте знать». Во время разговора Шунь смотрел куда-то в сторону. Ду проследил за его взглядом, там стояли Пинь, Шань и Черныш. «Вот и перемены», — подумал Ду. Шунь искал нового покровителя, лучше не входить в эти мутные воды. «Вы тут еще поболтайте, а я пойду прогуляться», — сказал он. Хан тоже хотел было встать, однако Шунь схватил его за руку. «Не уходи, братец Джи! Давай пообщаемся!» Хан, не желая потерять внезапно обретенный авторитет, опять сел на скамейку. Однако не успели они возобновить беседу, как Шуня ударил по голове баскетбольный мяч. «Кто это сделал? Ты слепой!» — заорал Шунь, вскочив на ноги. Один из заключенных подобрал мяч и произнес с издевательской усмешкой. «Будь я слепым, не попал бы в цель». Это был Черныш, и он давал понять, что бросил в Шуня мяч нарочно. Черныш унижал его не впервые, однако пропасть между их статусами теперь сократилась, поэтому Шуню больше не нужно было заискивать и терпеть. «Ублюдок!» — бросил он с презрением. Другие заключенные подошли поближе. Открытые конфликты вносили разнообразие в тюремные будни. Они начали свистеть и улюлюкать. «Мелкий засранец!» — Черныш снова метнул мяч в Шуня. Тот увернулся, и мяч попал в Хана. Не желая подливать масло в огонь, тот никак не отреагировал. Шунь оказался не так сдержан. «Кретин!» — завопил он. «Если у тебя ко мне вопросы, кидай мяч в меня, а не в моего друга!» «Друга?» — Черныш ухмыльнулся. «Быстро же ты друзей меняешь!» «Твое какое дело!» — Шунь приблизился к Чернышу. «Может, рассказать про тебя кое-что интересное? Тогда у тебя вообще друзей не останется!» Черныш злобно осклабился. «А ну закрой свой грязный рот!» — заорал он и ударил Шуня. Глаза у Шуня налились кровью, и он, как обезумевший бык, бросился на Черныша. Они рухнули на землю. Черныш был старше и опытней, поэтому вскоре начал одерживать верх. Применив борцовский захват, он обездвижил Шуня и рукой вцепился ему в горло. Хан шагнул было к ним, но кто-то дернул его сзади за воротник. «Не лезь, пусть сами разбираются», — посоветовал Ду. В толпе рядом с ними стояли, глазея на драку, Пин и Шань. «Ну-ка извиняйся, сопляк!» — прошипел Черныш. «И больше не смей на меня тявкать!» Шунь, весь красный от натуги, искал глазами Хана. «Братец Джи, помоги мне!» — взмолился он. «Серьезно? Ты его просишь о помощи?» — рассмеялся Черныш. «Правду говорят, любовь слепа. Красота в глазах смотрящего!» Поток насмешек вдруг прервался. От толпы отделилась фигура, и Черныш получил удар прямо под ребра. Шунь освободился, вскочил и сбил Черныша с ног. «Ну и кто тут слеп?» Шунь несколько раз пнул Черныша, пока тот хватал ртом воздух. Все взгляды устремились на того, кто помог Шуню. Это был Хан Вэньчжи. Его поступку удивился даже Ду Минцян. Когда Хан побежал к дерущимся, Ду решил, что он хочет их разнять. Вместо этого Хан безжалостно пнул Черныша. От скромного архитектора не осталось и следа. Раздался полицейский свисток, заключенные мгновенно разошлись. Во двор вбежал дежурный охранник, размахивая дубинкой. «Прекрати драку!» Шунь отскочил в сторону, едва услышав свисток, и теперь, как ни в чем не бывало, улыбался. «Мы просто дурачились, не обращайте внимания!» Охранник посмотрел на Черныша, лежащего в грязи, и, не говоря ни слова, ткнул дубинкой в Шуня. Тот забился в конвульсиях, свернувшись калачиком. «Что за ерунда?» Взгляд офицера пробежался по толпе и остановился на Пине. «Шэн Цзяньпин, что здесь случилось?» «Ничего», — сказал Пин, добродушно улыбаясь. «Мы просто играли в баскетбол и увлеклись. Мяч упал на землю, а они за него боролись. Какой-то регби, а не баскетбол». Черныш вскочил на ноги. «Пин правильно говорит», — вставил он. «Мы боролись за мяч. Шунь не знает правил, поэтому взял мяч и побежал. Я возмутился и хотел мяч отобрать». Охранник, очевидно, им не поверил, однако их версии совпадали, так что он решил не утруждать себя расспросами. Снова дунул в свисток и закричал. «Вам дают возможность выйти из камеры, а вы тут цирк устраиваете. Что ж, тогда прогулка закончена. Марш по местам!» Заключенные, вздыхая и жалуясь, выстроились в шеренгу. Ду встал позади Хана и прошептал. «Что за выходки?» «Не выходки», — отозвался Хан. «Я вдруг понял, что не обязан терпеть. Если кто-то хочет причинить мне боль, я по меньшей мере могу ответить тем же». Ду улыбнулся. Кто бы мог подумать, что его недавний совет подействует так быстро. Правда, он не знал, радоваться ему или волноваться. В половине третьего обеденный перерыв закончился, и охранники стали открывать двери камер. Заключенные построились, и тут один из охранников крикнул: «Думинцян, шаг вперед!» Ду послушно вышел из шеренги. Остальных увели на прогулку, а охранник подошел к Ду и вложил ему в руку компакт-диск. «Вот, это твое!» Ду поклонился. «Спасибо!» Охранник достал еще квадратную коробку. «А это от капитана Ло Фэя из уголовного розыска». «От Ло Фэя?» Удивленный Ду взял коробку. Судя по картинке, там был плеер компакт-дисков. Предусмотрительно. На Ду нахлынула волна благодарности. Охранник явно заметил реакцию Ду. «Капитан Ло Фэй просил меня передать. Ты и сам знаешь, кто лучше позаботится о твоем друге». «Понятно», — ответил Ду. «Я ему так и сообщу», — охранник взмахнул рукой. «Можешь идти». Ду направился к дверям. На ходу он нетерпеливо снял упаковку с плеера, вставил компакт-диск, надел наушники и нажал кнопку воспроизведения. Когда он вышел из тюремного блока, в глаза било полуденное солнце. В ту же секунду из наушников полилась небесная музыка. Казалось, будто он взлетает на крыльях счастья. Зачарованный Ду прогуливался под теплыми весенними лучами. «Задумался?» — раздался голос, прервав его мысли. Он неохотно выключил плеер. Перед ним стоял Хан. «Мне сделали подарок?» — он показал плеер. Хана музыка явно не интересовала. Он дернул Ду за рукав. «У тебя есть минутка? Надо кое о чем поговорить». «Что случилось?» — Ду брал плеер в карман. «Давай найдем место потише». Хан оглядел двор и направился в тенистый угол. Ду последовал за ним. «Я все обдумал», — заявил наконец Хан. «Я хочу отсюда выйти». «В каком смысле?» «Я хочу выйти», — повторил Хан, чеканя слова. «Хочу сбежать из тюрьмы». «Идея безумная», — недоверчиво сказал Ду. Он осмотрелся, убеждаясь, что никто не подслушивает, а затем прошептал. «Ты с ума сошел?» «Нет, не сошел». Хан выглядел очень серьезным. «Мне нужно сбежать. Мама перенесла инсульт, а лечение слишком дорогое. У моей семьи никогда не было сбережений. Если я не выйду отсюда, могу никогда больше ее не увидеть». Ду закатил глаза. «Да ты не увидишь ее, даже если сбежишь. Как думаешь, полиция не догадается установить наблюдение за твоими друзьями и близкими после побега? Ты к маме даже подойти не сможешь. Не глупи. Как только свяжешься с кем-то из родных, тебя тут же схватят». Хан понурил голову. «Я не настолько глуп. Видеться с семьей я не собираюсь. Мне просто нужно заставить бывшую невесту вернуть деньги моим родителям. Ради такой цели и жизни не жаль». «Заставить ее вернуть деньги? Как?» Хан замялся. «Я еще не придумал. Ну, должен же быть способ». Ду казалось, что он разговаривает с незнакомцем. После долгой паузы он смог проговорить лишь одно. «Ты спятил». «Нет!» Лицо Хана перекосилось. «Ты сам советовал не щадить тех, кто причиняет мне боль. Ты вселил в меня веру в справедливую месть, а теперь называешь меня сумасшедшим? Неужели ты мне солгал?» «Я не лгал. Нельзя потакать людям, которые причиняют нам боль. Вот только гнев и спешка отомстить не помогут». Ду протянул руку и постучал Хана по голове. «Отомстить помогут смекалка и терпение. Понял?» Хан сделал несколько глубоких вдохов. «Хорошо, я успокоился. Что же мне, по-твоему, делать?» «Мотай свой срок, веди себя хорошо и требуй смягчения приговора. Попроси друзей нанять хорошего адвоката и найти доказательства того, что девушка украла у тебя деньги. Тогда решение суда могут вообще отменить». Хан разочарованно скривился. «Смягчение приговора? Даже если мне сократят срок, я все равно проведу здесь больше 10 лет. А маме нужно лечение немедленно. Через 10 лет месть будет уже не холодным блюдом, а замороженным. И отмена приговора можно не ждать. Будь у меня доказательства, стоял бы я сейчас здесь». Ду лишь развел руками. «А есть другие предложения?» — спросил хан. «Наверное, нет». «Тогда я сбегу отсюда». Ду вдруг схватил хана за руку и вытащил из темного угла, где они разговаривали. «Что ты делаешь?» — испугался хан. «Посмотри туда», — указал Ду. «Скажи мне, что ты видишь?» На высокой сторожевой башне стоял вооруженный охранник. Его автомат блестел на солнце. Хан пристыженно молчал. Ду продолжил. «Такие башни в каждом углу тюрьмы. Оттуда наблюдают за каждым нашим движением. Хочешь бежать? Тебя подстрелят, как зайца». Хан глубоко вздохнул, но тоска в его глазах не исчезла. Ду сделал шаг назад. «Даже если ты станешь невидимкой и пройдешь мимо охранников, толку не будет. Дальше понадобится преодолеть стену высотой в 2 этажа с колючей проволокой под напряжением. Это попросту невозможно. Конечно, можно попробовать с южной стороны. Тогда нужно пройти через контрольно-пропускной пункт, а потом через блокпосты. Я уж не говорю о том, что повсюду охранники и камеры наблюдения. А на выезде у южных ворот и людей, и машины тщательно обыскивают. Мышь мимо не проскочит, не то что человек». Каждая фраза действовала как ведро холодной воды. Ду подвел итог. «Это самая охраняемая тюрьма во всей провинции. Отсюда не сбегали почти 20 лет. Почему ты думаешь, что у тебя получится? Если честно, сомневаюсь, что ты из камеры-то выберешься». Хан мучительно подбирал слова. «Я знаю, сбежать нелегко. Вот почему мне нужна твоя помощь. Вместе мы все сможем». Ду тут же оборвал его. «А зачем мне убегать? Я сел всего на 5 лет. Через 2 или 3 года выйду за примерное поведение. С какой стати я должен рисковать?» Хан посмотрел на него и пробормотал. «Я надеялся, что ты мне поможешь». «Помочь тебе? Думаю, я уже достаточно тебе помогал». Хан не собирался отступать. «Вообще-то у меня есть пара идей». «Пожалуйста, ничего мне не говори, иначе придется на тебя донести». Ду повернулся и ушел, не оглядываясь. В углу двора, одинокий и беспомощный, хан смотрел на высокую стену, на каменные блоки и провода под напряжением, отделяющие его от свободного мира. Несмотря на весеннее солнце, его бил озноб. Несколько дней он больше о побеге не заикался, а в минуты отдыха сидел, уставившись в пустоту. Впрочем, выражение его лица изменилось. Отчаяние исчезло, глаза заблестели, словно какие-то потаенные мысли придавали ему сил. Пролетали дни, вскоре наступили выходные, и к хану снова пришел посетитель. Из комнаты для свидания он вернулся взволнованным. «Эй, братец Джи, твой друг принес что-нибудь вкусное?» — спросил Шунь. «Принес кое-что получше», — таинственно ответил хан. «Увы, только для меня. Тебе от такого гостинца пользы никакой». Шунь почесал затылок. Впрочем, чуть позже он получил разгадку. Охранники принесли заключенным передачки от родных, и хану отдали кое-что из еды и туалетных принадлежностей, а также 2 одинаковых футляра. Хан открыл один и достал пару очков. С тех пор, как предыдущая пара разбилась, он жил в размытом мире. С полной слепотой не сравнить, но все же близорукость доставляла ему довольно много неудобств. «Ну вот, так-то лучше», — сказал Черныш, когда Хан надел новые очки. «Теперь снова выглядишь образованным человеком». Шунь искоса посмотрел на Черныша. «Братец Джи и без очков выглядит образованнее тебя». «Пошел ты, подлиза! Думаешь, он тебя защитит?» Шунь напрягся, готовя хлесткий ответ, однако ему помешал Пин. «Почему две пары? Одна про запас, чтобы покончить с собой в случае чего?» — поинтересовался он. «Очки легко разбить, так что лучше иметь запасные». Хан открыл другой футляр, осмотрел вторую пару и убрал под подушку. Новые очки не только помогали различать лица, но и увеличили скорость работы. Он и так уже поднаторел в изготовлении пакетов, а теперь мог делать их еще быстрее. В знак солидарности, выполнив свою дневную норму, он оставался помочь другим. Этот жест доброй воли сокамерники заметили и начали уважать Хана. Даже Черныш перестал грубить. В ту пятницу все прибыли в мастерскую на обычную дневную смену и уже встали после обеда к рабочим верстакам, когда послышался крик охранника Хуана. «424-е! Пришлите двух парней загрузить грузовик!» Бумажные пакеты, которые они делали каждый день, хранились в соседней комнате. В конце недели за ними приезжал грузовик. Посторонние машины не допускали к тюремным корпусам, поэтому они обычно останавливались у главного входа административного здания. Чтобы перенести пакеты из мастерской в грузовик, несколько сотен метров, требовалось довольно много времени. Из соображений безопасности на эту работу всегда отправляли только двоих заключенных, и она занимала у них весь день. Бегать туда-сюда с тяжелыми тележками никто не хотел, и камеры получали это задание как повинность, по очереди. «Черныш, Шунь, идите», — распорядился Пин. Черныш к такой работе не привык, поскольку раньше занимал гораздо более высокое положение в тюремной иерархии. Однако не посмел ослушаться прямого приказа. Зато придумал оправдание. «Я ночью спал в неудобной позе. Спина болит». Он неловко вытянул шею, желая показать, как она одеревенела. Шунь посмотрел на него с презрением. «Бред сивой кобылы! Я видел, как ты крутил головой, учуяв запах из столовой. Ты кого тут обмануть пытаешься?» Пин хмыкнул, но прежде чем он успел наградить Черныша отборными ругательствами, вмешался Ду. «Ничего страшного. Вместо Черныша пойду я». Пин прищурился. «Тебе-то зачем?» — пробурчал он. «Хочу подышать свежим воздухом. Сижу тут целыми днями, уже задыхаюсь», — с улыбкой ответил Ду. Пин еще немного помедлил. Он вдруг подумал, если отправить Шуни и Черныша, они чего доброго снова подерутся, поэтому решил плыть по течению. «Хорошо, иди с Шунем». Хан вскочил на ноги. «Брат Пин, я тоже хочу пойти, а Шунь пусть отдыхает». «Вот еще», — сказал Пин. «А кто пакеты будет делать?» Ду догадался, что Хан ищет способ поговорить наедине. Он согласился с Пином. «Оставайся в мастерской. Ты слишком щуплый и одного часа не выдержишь». В его словах был скрытый смысл. Хан услышал четко и ясно. На побег из тюрьмы надежды нет. Разочарованный, он сел на свое место. Шунь тоже расстроился, когда не удалось отделаться от черной работы, а потому решил воспользоваться случаем и поддеть Черныша. «Братец Джи, побереги силы. Мы с братцем Тяном справимся и сами. В конце концов, это по-честному. Мы не уклоняемся от своих обязанностей и никого не предаем». «Хватит болтать. Иди», — одернул его Пин. Шунь не стал больше ерничать и сразу ушел. Ду, не торопясь, последовал за ним. Сначала Шуню и Ду предстояло загрузить тележку ящиками с бумажными пакетами, каждый из которых весил килограммов 20, а то и больше. Ду с невозмутимым видом начал таскать ящики, а Шунь, зная, что Черныш за ним наблюдает, старался хотя бы не упасть. После каждого ящика он делал передышку, отдувался и мысленно проклинал пакеты. Загруженную доверху тележку нужно было дотолкать до грузовика. Ду схватился за ручку тележки, а Шунь втайне обрадовался отдыху и зашагал рядом, держась одной рукой за груз, словно помогая. Их сопровождал молодой охранник, чтобы показать дорогу и чтобы за ними присматривать. Так втроем они и вышли из здания. Территория тюрьмы делилась на три зоны. У входа находились административные здания и вспомогательные учреждения. Дальше шла зона для содержания заключенных, которая, в свою очередь, тоже делилась на две части. Тюремные блоки с 1 по 3 предназначались для тех, кто отбывал наказание меньше 10 лет. Этот комплекс, через который сейчас проходили Ду и Шунь, занимал большую часть территории. Заключенные из него часто привлекались к работам на улице. 4-й блок предназначался для преступников, приговоренных более чем к 10 годам заключения. Он занимал относительно небольшой, но тщательно охраняемый участок. Заключенные здесь всегда работали в помещении, под постоянным наблюдением. Сельскохозяйственные угодья за периметром тюрьмы служили 3-й буферной зоной. Даже если кому-то удастся сбежать из тюремного блока, потребовалось бы пересечь широкое открытое поле, где беглецов наверняка заметят с вышек. Двое заключенных и охранник прошли через поле. Стояла теплая погода, легкий ветерок приносил с собой чистый аромат трав. Ду и Шунь, давно не бывавшие на природе, не могли не наслаждаться видом. Увы, счастье оказалось недолгим. Вскоре поля закончились, и перед глазами предстали суровые фасады административных зданий. Между тюремными блоками и главными воротами размещалась дюжина разных строений, ни одно из которых не имело прямоугольной формы. 6- и 8-угольные здания стояли группой, проходы между ними образовывали извилистый лабиринт, словно спроектированный не архитектором, а специалистом по фэн-шуй. Очутившись тут впервые, человек полностью терял чувство направления. Побродив какое-то время, все выходили либо обратно в поле, либо к хорошо охраняемым главным воротам. Ду смотрел, как ложатся на землю солнечные лучи, проникавшие между тесно стоящими зданиями. «Куда уставился? Голову вниз!» — прикрикнул охранник. Заключенные должны были смотреть под ноги, не оглядываясь по сторонам. Ду послушно опустил голову, Шунь сделал то же самое, и они продолжили толкать тележку, пока охранник вел их по извилистой тропинке. Через 5 минут они вышли на более светлое и открытое пространство. «Ладно, можете посмотреть», — разрешил охранник. Административные здания остались позади. Отсюда были видны их большие двери и окна, почти уютно по сравнению с тюремным блоком. Ду невольно восхитился работой архитектора, объединившего в одном комплексе зданий два совершенно разных мира. Прошли еще 50 метров до парковки у главного входа. Грузовик, который забирал товары, стоял неподалеку. Водитель, мужчина средних лет, курил, прислонившись к кабине. «Грузите ящики в кузов, господин Шао вам все покажет». Охранник махнул рукой водителю. Шао потушил сигарету и открыл заднюю дверь кузова. Ему было за 50. Выглядел он крепким для своего возраста, хотя смуглое лицо уже сплошь покрывали морщины. На его долю, очевидно, выпало немало горя. «Что мы должны делать?» — спросил Ду, подкатив тележку. Шао запрыгнул на платформу. «Вы передавайте мне ящики, а я буду складывать». «Мы передаем, а вы складываете?» — переспросил Ду. Вдвоем с Шунем они управились бы быстрее. «Да», — ответил господин Шао. Он не стал дальше объяснять, а протянул руки, готовый взять первый ящик. Ду схватил ящик с тележки и поднял его себе на плечи, чтобы господин Шао мог взять его, не наклоняясь. Водитель отнес ящик в дальний конец кузова. Шунь схватил другой ящик, однако поднять его высоко не смог, поэтому Ду пришел на подмогу. Вскоре они образовали цепочку. Шунь берет ящик, Ду поднимает, а господин Шао кладет в кузов. Когда понадобилось ставить ящики друг на друга, Шао быстро выбился из сил. Ду запрыгнул в грузовик. «Давайте поменяемся местами». Господин Шао озадаченно посмотрел на него. «Я молод и силен», — сказал Ду, хлопая себя по груди. «Просто объясните, что делать». Шао оглядел его с ног до головы и нехотя согласился. «Ставь ящики друг на друга по 4 штуки и выравнивай хорошенько, чтобы не упали в дороге». «Понял». Ду наклонился, взял у Шуни ящик и поставил его в соответствии с указаниями господина Шао. Благодаря своему росту и силе он справлялся как будто без труда, и Шао посмотрел на Ду с благодарностью. «Спускайтесь, я дальше сам», — предложил Ду. Господин Шао спрыгнул на землю и занял место Ду. Они продолжили работу, и теперь дело пошло быстрее. Через 10 минут все ящики стояли в кузове. Подошел охранник. «Ого, шустро вы управились», — удивился он. Господин Шао указал на Ду. «Парень, что надо?» Охранник достаточно хорошо знал господина Шао. Тот редко открывал рот без острой необходимости, так что его слова следовало воспринимать как высшую похвалу. Однако сам охранник не считал нужным хвалить заключенных, поэтому напустил на себя суровый вид и закричал. «Чё застыли? У вас еще вторая загрузка впереди, прохлаждаться некогда!» Ду спрыгнул на землю, и охранник снова провел их через административные здания на склад. Когда они проходили через мастерскую, Черныш подбежал к Шуню, чтобы поиздеваться. «Ну, уже выдохся?» Шунь не ответил. Он вытер пот со лба, а затем махнул рукой, проходя мимо, чтобы капли попали на Черныша. «Черт!» — завопил тот. «Чем ты меня обрызгал? Ты что, кончил?» Все вокруг разразились смехом. Шунь быстро зашагал в сторону склада. Когда Ду его догнал, он стоял с перекошенным от гнева лицом, уперев руки в бока. Ду рассмеялся. «Чего ты так кипятишься? Подвинь-ка эти ящики». «Он меня за идиота держит!» Шунь сверлил взглядом Черныша, будто надеясь силой мысли отомстить обидчику. Наконец он повернулся к Ду и раздраженно сказал. «А ты можешь проявлять поменьше энтузиазма? За тобой не угнаться!» «Я работаю с удовольствием», — ответил Ду. «Давненько не занимался спортом. Руки почти заржавели». «Ты чё, тупой?» — взвился Шунь. «Как не торопись, отдохнуть все равно не дадут. Загрузишь одну партию, надо идти за другой. Над нами все смеяться будут, особенно Черныш. Остальные эту работу растягивают до вечера». «Хорошо, я понял. Сбавим темп». Шунь вздохнул. «Теперь уже поздно. Охранник не дурак. Зря ты прыгнул в грузовик. Зачем ты вечно лезешь куда не надо?» «Как это зачем?» — отозвался Ду. «А что я, по-твоему, должен был делать?» «Тянуть время! Даже если охранник скажет лезть в грузовик, притворяться, что не знаешь как. Ставить ящики как попало, пока господин Шао тебя не прогонит. Это не я придумал, так все делают». Ду расхохотался. Неудивительно, что господин Шао поначалу смотрел на него так недоверчиво. Шунь продолжил. «Ну, теперь-то уже момент упущен. Кто тебя просил стараться? Теперь ни на минуту расслабиться не дадут». Глядя на его мрачное лицо, Ду на мгновение задумался. «Спокойно. Я дам тебе возможность отдохнуть». Глаза Шуня загорелись. «Точно?» «Да. Только надо загрузить эту партию так же быстро, как в первый раз. Иначе ничего не получится». Шунь посмотрел на него с сомнением, но решил довериться. «Хорошо. Тогда пошли». Ду схватил ящик, Шунь последовал его примеру. Ушло более 20 минут, чтобы загрузить тележку, и еще 10, чтобы дойти до грузовика, где Шао ждал их уже почти час. «Приступайте», — сказал охранник, — «не тяните резину». Услышав, что у Ду и Шуня не будет перерыва, господин Шао их пожалел. «Почему бы не дать беднягам отдохнуть? Мы опережаем график, не нужно торопиться». «Им отдыхать некогда», — отрезал охранник. «Их еще другая работа ждет». Ду запрыгнул в грузовик и крикнул. «Давай!» Помня об уговоре, Шунь подхватил очередной ящик. По крайней мере, ему досталась простая часть работы. А вот Ду, занятый самым тяжелым трудом, двигался так же проворно, как и в начале, словно обладал неиссякаемой энергией. Вскоре почти все ящики со второй тележки стояли в кузове. «Отдохни немного, сынок», — сказал господин Шао, увидев, как сильно вспотел Ду. «Боюсь, отдых нам не положен», — прошептал тот, глядя на охранника, курившего неподалеку. Затем повысил голос. «Вы устали? Может, сделать перерыв?» Господин Шао на мгновение замер, а затем понял замысел Ду и громко ответил. «Да, я и впрямь притомился. Мне за вами не поспеть, молодые люди». Охранник бросил окурок на землю и помахал Ду и Шуню. «Ладно, можете отдохнуть». Шуня обрадовался и рухнул на тележку. Ду кивнул господину Шао. «Спасибо вам». Тот достал из кармана пачку сигарет. «Хочешь?» «Не курю», — Ду помотал головой. Господин Шао сделал глубокую затяжку и выдохнул дым. «Как же ты здесь оказался, сынок?» «У меня не было выбора», — ответил Ду. «Пришлось сделать то, что требовалось». Шао покосился на него. «Я тебе верю. Ты не похож на остальных. Ты хороший человек». «Я сижу в тюрьме строгого режима, а вы меня хорошим человеком называете?» — рассмеялся Ду. Господин Шао сделал еще одну затяжку. «Не каждый человек в тюрьме плохой, и не каждый плохой человек сидит в тюрьме». Ду эти слова тронули, но виду он не подал. «А ты работы не боишься», — сменил тему господин Шао, похлопав Ду по плечу. «Я попрошу охранника, чтобы впредь тебя всегда назначали на погрузку. Что скажешь?» «Без проблем». Господин Шао кивнул в знак признательности. «Только в следующий раз не нужно так усердствовать. В тюрьме ты повышение вряд ли заслужишь». «Вас ведь считают молчуном, господин Шао. Кто бы мог подумать, что вы так словоохотливы?» Господин Шао усмехнулся. «Я открываю рот, когда есть что сказать. Парни, которых присылали мне раньше, моих усилий не стоили». Хотя их разделяла целая пропасть, господин Шао и Ду смогли найти общий язык. Господин Шао бросил окурок. «Ну что, за дело?» «Давайте», — согласился Ду и помахал Шуню. Работая вместе, они прониклись друг к другу симпатией, и господин Шао устроил еще несколько перерывов. Шунь и Ду произвели хорошее впечатление на охранника. В умеренном темпе они закончили погрузку всего за 5 часов. Господин Шао попрощался и уехал. Ду видел, как грузовик остановился перед воротами для досмотра. Шунь тоже оглядывался, толкая перед собой тележку, жадно всматриваясь во внешний мир за открытыми воротами. «На что уставился?» — крикнул охранник. «Тут тебе не кино!» Шунь поспешно отвернулся. Он поднял руку, словно школьник на уроке, и сказал. «Простите, я обнаружил угрозу безопасности». «Чего?» Охранник остановился. «Я тебя слушаю. Что за угроза?» «Грузовик. Если господин Шао позволит заключенному спрятаться среди ящиков, тот сможет отсюда выбраться». Охранник холодно улыбнулся. «А ты у нас башковитый, да? Наверное, только и занят тем, что планы побега придумываешь». Шунь напустил на себя оскорбленный вид. «Я бы не посмел! Да и стал бы я вам эти планы раскрывать!» Охранник рассмеялся, глядя на серьезное лицо Шуня. «Чепуха! Ворота оснащены инфракрасными сканерами. Любая машина проверяется на въезде и выезде. Тут и мышь не проскользнет, не то что человек». «Инфракрасный сканер? Рентген, что ли?» «Ну, примерно», — сказал охранник, не желая вдаваться в подробности. «Пока ты живой, сканеры тебя точно обнаружат». Ду навострил уши. Он знал, что инфракрасные датчики реагируют на температуру. Человеческие тела обычно теплее, чем окружающие предметы, и вздумай кто-то спрятаться в грузовике, на экране сканера охранники увидели бы человеческий силуэт. В общем, побег таким способом практически невозможен. У охранника зазвонил телефон. Он взглянул на дисплей и ответил на звонок. «Здравствуйте, начальник Джан!» Молодой охранник слушал, насупившись и неотрывно глядя на Шуня. Через пару минут он сбросил звонок и подошел к нему. «Начальник Джан говорил обо мне?» Шунь занервничал. «Смирно!» — крикнул охранник. Шунь поднял голову, выпятил грудь и вытянулся в струну. «Ты что-нибудь спрятал?» — строго спросил охранник. «Есть при тебе запрещенные предметы?» Шунь на секунду замер, а потом неуверенно покачал головой. «Выверни карманы!» Шунь вывернул карманы брюк, они были пусты. Не удовлетворившись этим, охранник обыскал его, однако ничего не нашел. Немного подумав, он повернулся к Ду Минцяну. Тот не стал ждать приказа и тоже вывернул карманы. Охранник тщательно ощупал и его, безрезультатно. Тогда охранник достал телефон и перезвонил начальнику Джану. «Да, я их обыскал. Ничего не обнаружил. Да, понял». Шунь почувствовал, что прошел проверку, и осмелел. Как только охранник отключил телефон, он спросил. «Что-то случилось?» Охранник отмахнулся от вопроса. «Поговорим в мастерской». Всю дорогу охранник их подгонял. Видимо, произошло что-то действительно серьезное. Подойдя к мастерской, Шунь и Ду поняли, что предчувствие их не обмануло. Почти все надзиратели тюремного блока собрались у входа в цех, включая начальника Джана. Нахмурив брови, тот разговаривал с охранником Хуаном, на чьем лице читались замешательство и вина. Молодой охранник обратился к начальнику. «Я привел двух заключенных!» Начальник Джан взглянул на них и рявкнул. «Обыщите их еще раз!» Двое других охранников толкнули Ду и Шуня к стене и снова ощупали с головы до ног. Начальник Джан выпятил нижнюю челюсть. «Уведите их!» Ду и Шунь последовали за охранником в цех и увидели, что другие заключенные стоят, выстроившись в две шеренги. Черныш в одиночестве сидел на корточках в передней части мастерской, сцепив руки за головой. Шунь уставился на врага, явно радуясь его несчастью. Черныш вдруг поднял глаза, и они встретились взглядами. В одном бушевала ярость, в другом — злорадство. «Встаньте в строй!» — крикнул охранник, прервав их молчаливую дуэль. Когда Ду и Шунь подошли к сокамерникам, Хан подвинулся, чтобы освободить место для Ду. «Что случилось?» — прошептал тот. «У Черныша пропал карандаш», — сказал Хан. «Ему сегодня выдали новый». Ду нахмурился, понимая, какие неприятности это сулит. Недавно в их блоке произошел инцидент с карандашом. Около года назад заключенный сломал новый карандаш пополам и в конце смены вернул только одну половину, а вторую пронес в свою камеру. Охранники пропажи не заметили. Несколько дней спустя украденный карандаш угодил в глаз другому заключенному во время драки. К счастью, он был коротким, поэтому жертва отделалась лишь частичной слепотой. В итоге всем охранникам в наказание урезали зарплату. После этого случая за карандашами стали следить намного бдительнее. Перед началом смены каждый заключенный записывал длину своего карандаша в журнале. В конце дня карандаши измеряли. Если убавилось более 2 сантиметров, начиналась масштабная проверка. Согласно журналу, в тот день Черныш получил новый карандаш. Если карандаш покинет пределы мастерской, он может стать орудием убийства. Пока Ду размышлял, в цех вошел начальник Джан. Заключенные вытянулись по стойке смирно, а Черныш все больше опускал голову, пока не стал похож на страуса, уткнувшегося головой в песок. Начальник Джан смотрел на него сверху вниз с ледяным презрением. «Расскажи мне еще раз, когда пропал карандаш?» «Я оставил его на своем столе и пошел в туалет. А когда вернулся, карандаша уже не было», — дрожащим голосом ответил Черныш. Лицо начальника ничего не выражало. «Как долго ты был в туалете?» «Недолго», — Черныш облизал губы. «Я срал. Может, минуты 3-4». «3-4 минуты?» — повторил с сомнением начальник Джан, растягивая слова. «Не больше 10!» Черныш пытался говорить убедительно и даже поднял на Джана глаза. Вдруг на его плечо тяжело опустился ботинок на толстой подошве. Черныш вскрикнул и упал на спину. Плечо пульсировало от боли, однако, зная тюремные правила, он быстро и, не поднимаясь на ноги, вернулся в прежнюю позу. Начальник Джан закричал. «Не больше 10 минут? Думаешь, я не проверил? На записи видно, что ты зашел в 3:35 и вышел только без 3:04. Больше 20 минут. Ты срал там или рожал?» Разумеется, узнав о происшествии, Джан первым делом посмотрел записи с камер наблюдения. Чтобы взять карандаш, пока Черныш сидел в туалете, вору нужно было подойти к его столу. К сожалению, рабочее место Черныша находилось у 2 проходов между столами, и мимо него шел поток заключенных, направлявшихся к дыроколу в задней части комнаты. Камера слежения охватывала весь цех, однако разрешение оставляло желать лучшего. По зернистой записи трудно было сказать, кто именно смахнул карандаш, идя мимо. На размытом видео не видно было даже того, лежит ли вообще карандаш на столе. Другими словами, виновником мог оказаться сам Черныш. Долгая отлучка в туалет лишь добавляла подозрений. После упоминания записи Черныш понял, что правду не скрыть. «Я сидел немного дольше», — пробормотал он. «У меня не получалось». «Запор, что ли?» — начальник Джан подозвал охранника. «Отведи его в медпункт. Пусть засунут что-нибудь ему в задницу». «Нет, не надо, пожалуйста», — взмолился Черныш. «Сам все расскажешь», — холодно спросил начальник. «Да», — Черныш покраснел. «Я там... Я думал о женщинах. Я пошел в туалет, чтобы, ну, удовлетворить потребности». Несмотря на серьезность ситуации, многие заключенные не смогли сдержать смех. Начальник бросил на них свирепый взгляд, и смех стих. «В общем, я дрочил. Больше ничего, честное слово». Начальник Джан отошел от Черныша, затем повернулся и посмотрел на 2 шеренги заключенных. «Весь тюремный блок сейчас здесь. Карандаш не мог провалиться сквозь землю, то есть один из вас знает, где он. Я дам этому человеку шанс. Если он отдаст его сейчас, наказание будет незначительным». В мастерской воцарилась гробовая тишина. Никто не ответил. «Отдаст карандаш и получит только 2 удара дубинкой и 1 неделю в одиночке», — небрежно добавил Джан. Никто не произнес ни звука. Все опустили головы и избегали взглядов охранников. Начальник Джан тоже молчал. Он знал, что в таких случаях надо дать время на раздумья. Если проявить выдержку, заключенные начнут чувствовать давление. Весь цех застыл, и даже пылинки в воздухе, казалось, перестали двигаться. Наконец кто-то заревел. «Кто взял карандаш? Отдай ты его скорее! Не тяни остальных за собой!» Это был Пин. Решил воспользоваться своим авторитетом. Теперь, когда тишина была нарушена, другие заключенные тоже будто ожили. Одни бормотали, что согласны с Пином, другие оглядывались, словно надеясь вычислить вора. И никто не признавался. Начальник Джан внезапно разразился резким издевательским смехом. Сразу же в мастерской снова воцарилась тишина, заключенные испуганно замерли. Джан знал, что продолжать беседу бессмысленно, и помахал группе своих подчиненных. «Охранник Хуан, возьмите 10 человек, обыщите цех сверху донизу. 8 на мастерскую, 1 на туалет и 1 на склад. Осмотреть каждую щель в полу. Если тут есть тайник, я хочу его найти, понял?» «Так точно!» — ответил Хуан. Начальник Джан повернулся к другому охраннику. «Ван Хун, ты с 2 помощниками отправляйся на поиски за пределами мастерской. Обратите внимание на окна. Обыскать все в радиусе 20 метров, понял?» Лейтенант Ван Хун, заместитель Джана и его доверенное лицо, кивнул. Затем дал знак 2 молодым охранникам. «Вы со мной». «Чэнь», — продолжал начальник Джан, — «вышли к грузовику по предписанному маршруту». Он обращался к охраннику, который сопровождал Ду и Шуня. «Да», — ответил Чэнь, — «мы никуда не сворачивали». «Что-нибудь необычное случилось за это время?» «Никак нет. Я не спускал с них глаз». «Хорошо». Даже если б Ду и Шунь взяли карандаш, выбросить его далеко от установленного маршрута они не могли. «Возьми еще 5 охранников и обыщите все вдоль маршрута, особенно участки, где можно что-то спрятать. В траве, например. Если людей не хватит, зови на помощь кого-нибудь из других блоков». «Есть!» Чень удалился. Он отвечал за самую большую территорию, зато мог привлечь заключенных из 3 других блоков. Они прочешут окрестности, и если карандаш там, его обязательно найдут. Охранники приступили к поискам. Тем временем начальник Джан придвинул себе стул и сел, закинув ногу на ногу, лицом к 2 шеренгам. Он поигрывал дубинкой, переводя взгляд с одного заключенного на другого. Большинство из них опускали глаза. Начальник Джан холодно расхохотался. «Головы вверх! Смотреть на меня!» Оставалось только подчиниться. Он знал, кому-то известно, куда делся проклятый карандаш. Начальник Джан рассчитывал найти виновного по выражению глаз. Однако, сколько бы он ни вглядывался, ничего не обнаружил. Человек, взявший карандаш, был либо уверен в успехе, либо оказался хорошим актером. Проиграв психологическую войну, начальник придумал еще один маневр. Встав со стула, он наблюдал за охранниками со знанием дела, обыскивающими цех. Они разделили пространство на квадраты и не спеша осматривали каждый участок. От них не укрылся ни один клочок бумаги, ни одна трещина в стене. Обыск продолжался 2 часа, за окнами уже стемнело. Перерыв мастерскую и обшарив все вокруг нее, охранники ничего не нашли. Отряд Ченя тоже вернулся с пустыми руками. Начальник мрачнее выслушал отчеты, а затем повернулся к заключенным. Бедняги стояли у стены почти 3 часа, сутулившись и переминаясь с ноги на ногу. Тем не менее, когда начальник Джан снова к ним повернулся, они тут же подобрались, чувствуя наступление переломного момента. Наконец Джан заговорил. «Хан Вэньджи, шаг вперед!» Хан от неожиданности замер на секунду, потом выдавил: «Есть!» «Иди за мной, хочу кое-что у тебя спросить». Заключенные переглянулись. Мог ли тихоня Хан заварить эту кашу? Начальник Джан не стал ничего объяснять и быстро вышел из комнаты. Хан побежал за ним, Охранник Хуан крикнул вслед. «А что делать с остальными?» «Пусть работают сверхурочно. Никого не выпускать», — ответил начальник, не оборачиваясь. Хуан вздохнул, понимая, что охранникам отдыха тоже не видать. «Ночь будет долгая. Все за работу!» — громко объявил он. Поднялся гул недовольных голосов. «А можно сначала поужинать? Я голодный!» — закричал Шунь. Стоявшие рядом с ним заключенные согласно закивали. Начальник Джан, уже стоя в дверях, развернулся и посмотрел прямо на Шуня. «Кто-то еще хочет поужинать?» — тихо и зловеще произнес он. Заключенные смолкли и поплелись обратно к своим рабочим местам, и только Хан смог выйти на ночной воздух. Уже окончательно стемнело, однако благодаря мощным прожекторам было светло, как днем. Хан знал правила и, опустив голову, шагал вслед за начальником. Они шли на юг, мимо сельскохозяйственной зоны, и вскоре оказались у лабиринта административных зданий. Вдруг на них упал луч прожектора, и раздался голос. «Кто идет?» Хан застыл на месте, ослепленный ярким светом. «Начальник Джан Хайфэн», — отозвался Джан, размахивая удостоверением личности. «Тюремный блок номер 4. Привел заключенного на допрос». «А, это вы, начальник? Работаете допоздна?» — спросил охранник, уменьшая яркость прожектора. «Да, еще дела остались», — Джан подтолкнул Хана. «Ну, шевелись». Они вошли в здание и поднялись на третий этаж в кабинет 311, принадлежавший начальнику. Джан сел в свое кресло, а Хан топтался у двери, согласно правилам соблюдая дистанцию не менее 3 метров от стола. Начальник Джан жестом поманил Хана. «Подойди ближе». Хан послушно сделал несколько шагов вперед. Начальник Джан откинулся на спинку кресла и сцепил руки за головой, как будто хотел потянуться. Его глаза были прикованы к Хану. «Хорошо», — начал он. «Скажи мне, что произошло?» Хан мотнул головой. «Я не знаю». «Неужели?» Хан занервничал, словно хотел что-то сказать, но не мог решиться. Начальник Джан забарабанил пальцами по столу. «Ты умный человек. Думаю, тебе что-то все же известно». В ободряющих словах слышалась и угроза. «Я... ну...» — Хан замялся, с его лба сбегали капли пота. «Просто скажи, как есть, не надо ничего выдумывать». Хан нахмурил брови. «Не хочу говорить то, чего не смогу подтвердить». Начальник решил внести в диалог конкретику. «Если карандаш взял не Ду Мин Цян, то это сделал Шунь. Согласен?» «Да, я тоже так думал», — Хан кивнул. Получив первое признание, начальник Джан не торопился. Будто кошка, играющая с мышью, он спросил. «Правда? Что ж, хорошая догадка. На чем основана?» «Карандаша вокруг мастерской не нашли. Остается лишь одна возможность», — Хан вновь замялся. «Я предположил, что Ду или Шунь могли засунуть карандаш между ящиками с товаром на отправку». Начальник Джан хранил бесстрастное выражение лица. «Вот моя идея», — добавил Хан. «Нужно только ее подтвердить». Начальник закатил глаза. «И как это сделать?» «Вы можете попросить водителя вернуться, а потом обыскать груз». «Хочешь поднять шум? Тогда все узнают, что здесь сегодня произошло». Хан не нашелся с ответом. «Если карандаш действительно в грузовике», — продолжал начальник, — «ничего страшного. Я лишь хочу знать, кто его взял, Ду или Шунь. А главное, зачем?» «По-моему, Шунь», — осторожно произнес Хан. «Почему?» — — оживился Джан. Он чувствовал, что разгадка близка. «Потому что Шунь и Черныш недавно поссорились. Только у Шуни был мотив». Начальник Джан задумался. Вражда между Шунем и Чернышом действительно могла бы стать поводом для кражи карандаша. Шуню не победить в честном бою, поэтому для него имело смысл попытаться выиграть по-другому. Джан вздохнул с облегчением. Если все так и есть, по крайней мере, пропавший карандаш не станет проблемой в будущем. И все же начальнику нельзя закрывать глаза на конфликты между заключенными. Если не принять меры сейчас, потом не избежать неприятностей. «Что у них произошло?» Хан взвешивал слова, стараясь не сболтнуть лишнего. «Черныш всегда издевался над Шунем, и тот выходил из себя». Начальник Джан кивнул. «Если Шунь виноват, как вы его накажете?» — спросил Хан с тревогой. «Какое тебе дело?» Хан нервно сглотнул. «Если вы обойдетесь с ним слишком сурово, боюсь, он отыграется на мне». «Я уж сам разберусь, не волнуйся», — начальник Джан был невозмутим. «В любом случае, ты не сообщил мне ничего нового». Хан промолчал. «Хорошо, на этом вопрос исчерпан». Начальник решил сменить тему. «Придвинь стул. Я хочу с тобой еще кое-что обсудить». Хан подумал, что ослышался, но Джан указал на стул напротив него. «Садись», — повторил он. Не веря своим ушам, Хан сел на краешек стула, чтобы не показаться начальнику дерзким. Джан открыл ящик стола и вынул лист бумаги. «Посмотри, сможешь ли ты ответить на эти вопросы?» Хан проглядел распечатку, похоже на экзаменационное задание. «Это вашего сына?» — осенило Хана. Джан кивнул. «Ты знаешь ответы?» «Да», — уверенно сказал Хан. «Хотя для начальной школы сложновато». «Задание для математического класса. Я попросил знакомого сделать мне копию. Мой сын в следующем году сдает вступительный экзамен в среднюю школу. Такие контрольные будут в конце семестра, и хотя на итоговую оценку они не повлияют, по результатам учителя определят, подходит ли он для усложненной программы. Я хочу, чтобы сын поступил в лучшую среднюю школу города. Понимаешь?» Тон начальника смягчился, поза стала расслабленной. Он словно болтал с другом семьи. Джан развел руками. «Увы, сын никогда не решал таких задач, и я тоже помочь не в силах. В твоем деле написано, что у тебя отличные отметки по точным наукам. Вот я и подумал». Хан уже догадался. Он никогда не был хвостуном, но, внимательно изучив экзаменационные вопросы, уверенно заявил. «Думаю, я справлюсь без особого труда». «Прекрасно». «Решать прямо сейчас?» «Конечно». Начальник Джан сделал паузу. «Хотя я надеялся, что ты лично объяснишь решение сыну. Думаю, так будет даже лучше». «Да, вы правы», — согласился Хан. «Но как это устроить, учитывая мое положение?» «Я привезу сына, и вы сможете заниматься прямо здесь, в моем кабинете». «Что ж, тогда я не против». «Мы заключаем сделку», — произнес начальник Джан тем же тоном, каким отдавал приказы. «Однако есть еще один нюанс. У меня есть возможность привозить сына только в выходные. Если не хочешь жертвовать временем для отдыха, говори прямо, не стесняйся». Хан понимал, что вряд ли на самом деле может отказать начальнику. Впрочем, он и сам обрадовался неожиданному предложению Джана. «Я буду счастлив пожертвовать временем отдыха. Занятия мне будут только в радость, да и знания освежу». Начальнику такой ответ чрезвычайно понравился. «Тогда возьми распечатки с собой в камеру, чтобы подготовиться к уроку. Тем не менее, от дополнительной смены в мастерской я тебя освободить не могу. Ты и так усердно трудишься, но сейчас для твоей же безопасности лучше не выделяться». «Я понимаю». Хан встал и вернулся к двери. Начальник Джан снял трубку с телефона, стоящего на столе, и набрал внутренний номер. Через мгновение вошел один из охранников. «Отведи заключенного обратно в мастерскую», — велел Джан. «А Хэйцзи и Шуня из 424-й камеры изолируйте. Каждому по 10 дней в одиночке». «Есть!» — охранник повернулся к Хану. «Идем». Хан послушно шел за ним, размышляя о событиях вечера. Вражда между Шунем и Чернышом определенно станет еще более непримиримой. Что ждет тех, кто невольно очутился между двух огней? Так или иначе, вечер был плодотворный. Теперь, став репетитором по математике для сына начальника, Хан сможет быстрее осуществить и собственные планы.